которая им владеет, для того, чтобы ему не пришлось иметь дело с его остатками во взрослом возрасте или не пережить его вообще. Кроме того, мы углубляем способность ребенка переживать все свои чувства, радость и восхищение, точно так же, как печаль и горе. Одно из открытий, которые могут сделать наши дети, когда мы позволяем им переживать свои чувства, это то, что чувства изменяются. В тот день, когда я вернулась на побережье, Лесли была в восторге. Она примчалась ко мне домой, мы пили молоко с пирожками и обсуждали состояние моих розовых кустов после грозы. Она сказала мне, что ей с мамой нужно немного моркови. И после того, как мы выкопали несколько штук, и она собралась убежать обратно домой, я сказала: «Как я рада опять тебя видеть!» Лесли обернулась, посмотрела на меня мудрыми глазами своей матери и сказала: «Я точно знаю, что вы имеете в виду». 10 самых важных вещей, которым родители могут научить маленького ребенка. Питерш, первый день в детском саду. Он подстрижен, одет в новую красную рубашку и перепуган до смерти. Мать Питера не понимает этого, потому что она уверена, что Питер хорошо подготовлен к детскому саду для своих 5 лет. «Ну, конечно, — говорит она воспитательнице, — он знает алфавит, считает до 100 и может написать свое имя». Но, как вскоре обнаруживает воспитательница, Питер не готов был к жизни в новой обстановке. Он казался скованным, не играл с другими детьми и большую часть дня проводил, съежившись в углу и посасывая палец. Майкл, которого привели в детский сад одновременно с Питером, не знал столько, сколько знал тот. Он с трудом считал до 10 и путал многие буквы. Но когда его мать ушла, он в припрыжку вбежал в комнату, застенчиво улыбнулся воспитательнице, подошел к группе детей, играющих с машинками, и спросил: «Можно я буду механиком в гараже?» Воспитательница восхитила, насколько Майкл уверенно себя чувствовал и как легко он вступил в контакт с детьми. И она подумала про себя: «Вот этот ребенок готов к тому, чтобы научиться читать и писать». За 40 лет, в течение которых я постоянно изучала дошкольников, меня все больше тревожили родители, которые думали, что подготовка к детскому саду заключается в заучивании букв или умении считать. Это совсем не так. Я ничего не имею против обучения этим существенным навыкам, но я пришла к выводу, что им лучше всего обучать и проще всего обучаться лишь после того, как положено хорошее начало развитию других навыков. Слишком ранняя концентрация на теоретических задачах может затормозить нормальное развитие ребенка. Мы иногда забываем, что природа имеет свое собственное расписание развития человека. Пытаться обучить 3-летку писать — это все равно, что обучать 3-месячного младенца ходить. Можно нанести необратимый вред. Если ребенок ходит в детский сад, чувствует себя счастливым, уверенным в себе, оптимистичным, любознательным и дружелюбным, я уверена, что он будет хорошо и с удовольствием учиться. Но если он первый, нервный, испуганный, раздражительный и отягощен нереализованными потребностями, он будет плохо усваивать те первоначальные знания, которые ему будут давать. По моему мнению, ребенка нельзя считать действительно подготовленным к детскому саду или к жизни, пока он не научится следующим 10 вещам. Первое — любить себя. Любовь к себе — наиболее фундаментальная и существенная из всех способностей. Пока вы не будете способны ценить собственную жизнь, вы никогда не станете деятельным, не сможете реализовать собственные возможности. Учитывая то, как сильно любим мы своих детей –